что был в Москве в начале 30-х и где показали мультипликации Диснея, Кукарачу и Вива Вилья. Я назначен режиссером полуметражного фильма совместно с Мосфильмом. Почему министр Михайлов хочет, чтобы была полуигровая картина? После Робсона он меня запомнил и лично назначил. На фестивале все не отработано. Люди не знают, как это бывает, неразбериха. То кого-то не встретили, то некуда селить, то не знает, кто это такая, то картину привезли в другой кинотеатр и тому подобное. А главное, основное, о чем говорят все, о чем пишут, по поводу чего собирает Михайлов совещание, о чем устраивают пресс-конференции и делегации, это о газированной воде. Жара, все хотят пить. Теплый нарзан можно получить бутылку на двоих только во время обеда. А купить, конечно, ничего нигде нельзя. Меня вызвал Михайлов в министерство для указаний, и пока я поднимался, мне навстречу спускался цвет советской кинематографии. Юткевич, Строева, Райзман, Макарова, Бондарчук, Чухрай, Урусевский, Головня. И до меня доносилось: но если каждому давать по стакану, бутылки можно держать под столом. Почему обязательно газированные? А вы пробовали это говно без газа? А что пить во время просмотра? Я предлагала боржоми, но со мной не считаются. 3 бутылки на человека и никаких гвоздей. Почему 3? А если я не выпью? Михайлов сошел с ума. Откуда лед? Строева ковыляла позади всех и стонала: «Пить! Пить!» Я понял, что закончилось очередное совещание по творческим вопросам относительно утоления жажды. Конкурсные просмотры шли в Кремле. Все плохие картины. А внеконкурсные 3 были первоклассные. «Хиросима, любовь моя», «Алена Рене», психологическая драма, снята по-новому, «Воспоминания», «Мышление», «Отрывочное», «Беспорядочное», «Переведенное в зрительный ряд», «Неожиданный монтаж». Поначалу непонятно, а потом не оторваться. Саидзио Када и Эммануэль Рива. «Ночи Кабири» и «Федерико Феллини». Поразительно. С феноменальной Джульеттой Мазиной. «Путь высшее общество» — вполне банальная английская любовная история, но сильная и страстная игра Симоны Синьоре делает картину выдающейся. «Зачем какие-то игровые сцены? С кем?» Так интересно, что происходит на самом деле, а не придумывать то-сё, тем более что сценаристы Нагорный и Склют сочинили примитив. А худсовет утвердил: фестиваль-то был уже на носу, и мне деваться было некуда, и придумывать игровые сцены нужно будет на ходу. А тут еще Мосфильм, огромный, неповоротливый, незнакомый, громоздкая и несмазанная машина. 5 августа. Гости смотрели нашу с Махначом круговую кинопанораму на ВДНХ и пришли в неописуемый восторг. Особенно Абель Ганс, который когда-то снимал еще немое 3-пленочное кино о Наполеоне, а тут 11 пленок. Я думал, что его уже давно нет на свете, а он разъезжает по фестивалям. Словом, тут же мы оказались в каком-то узбекском ресторане с ним, Николь Курсель, и оператором «Мы вундеркинды». Абель Ганс расспрашивал меня, как снималась «Кругорама». Николь Курсель больше интересовалась оператором и пловом.